учению в армии чиновников уже был Хуан Сюй в качестве заместителя. Еще был Ган Нин со своими моряками, однако Хао Чжан не был моряком, так что назначать его туда было бесполезно. Была у Люманга еще идея сформировать кавалерийский отряд во главе с Чжао Юном, однако заместитель Чжао Юня был лично выбран самим Чжао Юном. И даже если Чжао Юнь согласится принять его, Хао Чжао был защитником, а существует ли в мире кавалерия, которая сражается в обороне? Нет. Во что превратится такая кавалерия? Блин, почему Чжан Ли не отправил этого парня к Гао Шуню? Снова пробурчал Лю Манг. Разве это не идеальное решение? Разрушители построений Гао Шуня как раз являются войсками защитного типа. Этот Хао Чжао просто идеально бы вписался в их коллектив. На самом деле Чжан Ли уже писал Гао Шуню, но в ответ получил письмо всего с одним словом. Невозможно. Дело в том, что у него должность заместителя командира уже была занята, и он не мог взять и просто выгнать его только потому, что появился Хао Чжао. Так, он лишь мог категорично отказать Чжао Ли. В конечном итоге Чжан Ли решил спихнуть его Лю Мангу. Ладно, так и быть. Недовольно подумал Лю Манг, а затем с улыбкой обратился к Хао Чжао. Хао Чжао, я понимаю, что твой генерал рекомендовал тебе прийти сюда и даже поручается за тебя. Так что по идее я должен выделить тебе собственное военное подразделение или назначить на должность заместителя командира. Но, к сожалению, у меня больше не осталось войск для формирования новых подразделений, а все существующие должности уже заняты, так как моя армия небольшая в настоящий момент и я не могу убрать их, чтобы дать должность тебе. Хао Чжао имел довольно мрачный вид. Чжао, понимает, он чувствовал себя точно так же, как когда был у Гао Шуня. Этот генерал использовал ветеранов по привычке, не позволяя новобранцам занимать высокие должности, так как новички не знали всех повседневных обязанностей данного подразделения и особенностей тренировки армии, также было невозможно превратить их в элиту за короткое время. Изначально, когда он увидел указ Лю Манга, он был весьма обрадован в душе. Он сам очень высоко ценил Лю Манга, как своего юного господина, и не потому, что его уважали другие кавалеристы Бин, или потому, что он был близок с Чжан Ли и Лубу, а потому, он достал для них лошадей высшего сорта. Но, когда он встретился с ним, он также не ожидал много от него. Он просто хотел присоединиться к армии чиновников и получить шанс доказать, что мощная защита способна сокрушить любого врага. Но услышав ответ Лю Манга, он был весьма подавлен, так как его слова означали, что он должен будет вернуться в Шучиной волчью кавалерию. Ну, это тоже неплохо. Он снова будет в кругу знакомых людей и под командованием великого генерала. Так он извинился. Тогда Чжао больше не будет. Но посреди его слов, Лю Манг жестом прервал его. И увидев это, в глазах Хао Чжао снова вспыхнул огонек надежды. Однако, Лю Манг знал, что сейчас настроение Хао Чжао было явно нерадостным, так как, когда он шел сюда, у него были большие надежды в душе. Если бы не письмо Чжао Ли, Лю Манг однозначно назначил бы его одним из офицеров армии чиновников. Но письмо было, и его переполняла различная похвала. Таким образом, если Лю Манг не даст ему достойную должность, то это может вызвать сильное негодование со стороны Чжан Ли в его адрес. Поэтому Лю Манг действительно оказался в весьма сложном положении. Затем он указал на Гуан Чжоу и сказал: «Хао Чжао, смотри сюда. Это Гуан Чжоу, город, который принадлежит нашей армии и может рассматриваться, как наша западная граница. Я уже выбрал защитников для всех наших городов. Кроме этого, я хочу направить тебя в этот город для его защиты». В глазах Хао Чжао ярко засияли. «Защита» — это слово было крайне особенным для него, так как он был очень хорош именно в защите. В обычном бою защита не имеет особого значения, однако при осаде городов, защита является жизненно важным фактором. Защита города – это задача генерала или префекта. Хао Чжао изначально всегда следовал за Чжао Ли и в основном выполнял только его приказы и поручения. Но теперь Лю Манг, неожиданно, просил его возглавить оборону пограничного города. Если бы другой человек посмотрел на Лю Манга взглядом, которым сейчас Хао Чжао смотрел на него, то его однозначно восприняли бы неправильно. «Что?» – нервно спросил Лю Манг. Его реально напугал взгляд Хао Чжао. Казалось, что он готов был съесть его целиком. Лю Манг однажды уже видел такое выражение, но оно было адресовано самой красивой девушке в его студенческом городке. И прямо сейчас на него смотрели такими же глазами, как тут не испугаться. Так, из провизии я выделю тебе 500 ши зерна. Нет, 1000 ши. А военная казна составит 500 золотых тейли. В плане войск, я могу выделить тебе всего 500 солдат. Нервно заявил Лю Манг, пытаясь избежать взгляда Хао Чжао. Изначально он планировал дать Хао Чжао всего 500 ши провизии, так как Гуанчжоу был небольшим городком. Но затем он вспомнил о рекомендации Чжао Ля, а также его терзала некоторая вина перед Хао Чжао, что он не мог предоставить этому таланту достойную должность. Он увеличил размер провизии до 1000 ши. Он также выделил его 500 золотых тейли, что было 1/40 его 20000 бюджета, и еще дал 500 солдат. Это был максимум, который мог выделить Лю Манг Хао Чжао, так как полновесными военными подразделениями могли командовать лишь ветераны армии Лубу. «Этого достаточно?» – спросил он у Хао Чжао, так как все еще чувствовал некоторую вину. Если был этот парень остался в волчьей кавалерии, то получил бы в командовании 1000 солдат, что можно было сравнить с 10000 пехотной армией. Но в настоящий момент 1000 кавалеристов превратились всего в 500 пехотинцев. Лю Манг в душе очень боялся, что Хао Чжао останется очень недовольным, поэтому в настоящий момент на его лице можно было заметить некоторое беспокойство. Кто бы мог подумать, что Хао Чжао совершенно не волновало то, сколько провизии солдат ему выделили, и единственное, что имело для него значение, так это то, что его назначили защитником Гуанчжоу, который был пускай и небольшим, но городом. По факту, Лю Манг этим предложением поднял его статус до старшего генерала, доверив ему охрану этого места. Кроме того, он выбрал идеально подходящую ему должность, в которой он мог в полной мере раскрыть свой талант. Получив Хуанчжоу в качестве своей домашней базы, он получит возможность испытать свои защитные стратегии вооружения, вроде цепных валунов, кипящей смолы и других. Да, ракеты, наши все. Хао Чжао теперь с нетерпением ждал момента, когда сможет поехать в Гуанчжоу, а затем начать заниматься планированием и вооружением своего города. Он просто молчал, заставляя Лю Манга чувствовать себя более виноватым и увеличивать бонусы для него. «Ладно, я дам тебе 1000 солдат, но не больше. Это мое последнее слово. Если тебе этого недостаточно, тогда я лишь могу отправить тебя назад», — сказал Лю Манг. После этого он отобрал 1000 человек из тех, кто отозвался на его указ на вербовку, при этом исключая ученых. Все эти люди были из бедных семей и хотели прославиться, а также разбогатеть. Но несмотря на это, всех их можно было разделить на две категории. Будущий генерал и не может стать генералом. Лю Манг делил их по силе в бою. Если ты хорошо сражаешься, то у тебя есть кое-какие навыки, и эти люди были лично приняты им. В это время он стоял на сцене и бросал золотые монеты перед этими людьми, так что они быстро подчинились ему. Его послание было очень простым. «Если вы последуете за мной, вы будете иметь деньги, еду и славу. Но если вы не последуете за мной, то просто умрете». Он сделал для них простой тест, который позволял им проверить свои навыки на свой выбор. «Если вы считаете, что достойны стать сержантом, то бросьте навык действующему сержанту. Хотите стать командиром роты, тогда сразитесь с командиром роты и так далее, а если проиграете, то ничего страшного, так как все еще будете иметь возможность оспорить эту должность в будущем, получая продвижение по службе». С помощью этого теста Лю Манг весьма успешно пополнил свои ряды сержантами, которых набралось больше 100 человек, а вот командиров батальона набралось уже поменьше, так как сила таких претендентов должна была быть минимум на уровне генерала 3 ранга. Яркими представителями этого класса были Чучжун Тянь и Эргоу Цзы. Большая часть замен произошла в черном флаге, в армии чиновников замен было меньше, так как ее потери были заполнены солдатами Данина, которые были известны как отличные бойцы в категории 1 на 1. Что касалось черного флага, то большая часть замен произошла исключительно среди новобранцев, так как из изначальной 1000 солдат черного флага, большая часть из них погибла в битве за Ванчин. Можно сказать, что они послужили отличными фильтрами для Лю Манга в просеивании потенциальных кандидатов, и теперь он имел хорошие представления о всех завербованных солдатах, что было весьма полезно, когда его армия начнет расти и увеличивать свою численность. Хао Чжао наконец дал свой ответ. «Достаточно, юный господин, и спасибо вам большое за еще 500 дополнительных солдат. Я действительно счастлив, что наконец смогу применить свои теории на практике. Вот и славно. Лю Манг кивнул головой и продолжил. Иди и найди Сюишу, моего военного советника, скажи ему, что я приказал передать тебе войска и припасы. Наконец Лю Манг смог с миром отослать Хао Чжао. Люди со связями — самые проблемные люди. Изначально Лю Манг не сильно высоко оценил Хао Чжао, но затем из-за чувства вины он предоставил ему базу и войска. В результате, это решение станет очень приятным сюрпризом для него в будущем, но об этом мы расскажем в другой раз. После того, как Хао Чжао ушел, в палатку вошел Ян Хон и поприветствовал его. Глава дома. «О, дядя Хон, что-то случилось?» – спросил Лю Манг в ответ. И тот быстро сказал. «Есть еще люди, которые отказываются присоединяться к нам». Тогда Лю Манг безразлично спросил. «Сколько их?» «Ян Хон, 12 человек». «Хаэм, 12, думаю, мне стоит навестить их снова, однако также нужно подумать над тем, как с ними поступить, если они продолжат упорствовать». Подумал Лю Манг и, закрыв свои глаза, задумался над этим вопросом. Затем он открыл свои глаза и сказал, «Убейте их всех, не отпускайте никого». «Да, сэр». Ян Хон почтительно сжал кулак и вышел из палатки. Ян Хон не стал говорить Лю Мангу, что среди этих людей оказались и весьма знаменитые личности, вроде Ван Цаня, который также был известен, как Ван Железный Кулак. Он был также известен, как один из 7 великих ученых периода Цзяньинь. Его талант был впервые признан ученым по имени Цзяньинь в 192 году Н.Э. Его родной город Гуанчжун пострадал от хаос, вызванного восстанием желтых тюрбанов, поэтому он покинул свой дом и в течение 10 лет находился в бегах, скрываясь у Любяо в провинции Цзинь. Но его талант не был оценен Любяо. Так, когда он услышал об указе Лю Манга, он действительно был весьма обрадован и полон надежд. Он уже был полностью готов присоединиться к Лю Мангу, но слова Лю Манга про замену дворян вызвали у него сильную ненависть и отвращение к нему. Так, он захотел немедленно покинуть город и распространить эти новости по всей стране. Но неожиданно его взяли под карантин и посадили под стражу Сюишу. После этого Лю Манг лично постели каждого, кто отказался присоединиться к нему, и даже лично пообщался с Ван Цанем, несмотря на то, что он и не знал, кто перед ним был. К сожалению, все эти люди громогласно заявили «нет», и раз они отказались присоединиться к нему, то Лю Манг лишь мог отправить их на верную смерть. Убить их сейчас было намного лучше, чем позволить им присоединиться к их врагам. Лю Манг отнесся к Ван Цаню так же, как и к остальным. Если он откажется присоединиться к нему, тогда он может только умереть. Глава 240. Подготовка армии к бою. Прошло 2 дня с момента последнего общения Вэй Яня и Лю Манга. С тех пор Вэй Янь стоял на коленях без еды и питья. В настоящий момент в Хуайнане был сезон дождей, поэтому в течение этих 2 дней непрерывно шел небольшой дождь. В это время Лю Манг подумал, возможно, что эти 2 дня могли бы несколько сломить высокомерие Вэй Яня. Так, он молча направился к Вэй Яню, а затем сказал, «Итак, твоя голова прояснилась, Хаэм?» Тихо хмыкнул Вэй Янь. Его сознание явно было не в одной колее с его телом. Его тело и дух были полностью истощены от непрерывного стояния на коленях в течение этих 2 дней. Не стоит также забывать и о его ранах, которые обычного человека уже давно свели бы в могилу. Так, он не услышал ни одного слова, сказанного Лю Мангом. «Я спросил, прояснился ли твой ум?» Снова повторил Лю Манг, медленно произнося каждое слово. «Я-я». Вэй Янь начал заикаться. Он действительно не знал, что ответить на этот вопрос. Он стоял на коленях целых 2 дня и сгорал от гнева и стыда, но вчера он осознал, что слова Лю Манга были верны. Это была правда, что у него был неплохой талант в боевых искусствах, но у него больше не было ничего, что могло помочь ему подняться наверх. Сейчас было время смуты, таланты были нарасхват здесь и там, однако также очень важно было то, в каком возрасте рекомендовали человека, и собственно наличие самого рекомендателя. Более того, рекомендатель обязательно должен быть дворянином. Если этот человек не будет дворянином, то ему просто не хватит денег, чтобы продвинуть его по службе. Он был капитаном городских ворот на протяжении многих лет в провинции Цзинь. У него в подчинении была небольшая группа солдат и в налоговой ведомости империи Цзинь его имя фигурировало лишь в категории расходов и убытков. И все это было результатом его грубого и необузданного характера. Он, конечно, всегда мог вернуться назад в провинцию Цзинь. Но если он это сделает, то разве он не вернется просто к своей прежней жизни? Прожигая свою жизнь впустую, в этом году ему уже исполняется 30 лет, Как он мог снова вернуться к той жизни? Он в ужасе подумал об этом, и он в душе принял решение, что подчинится Лю Мангу на любых его условиях, а затем просто сменит своего господина на Лубу. Но до этого, вполне возможно, что он сможет воспользоваться армией Лю Манга, чтобы сделать себе имя и даже сформировать свое собственное боевое подразделение. И даже если случится худшее, у него уже будут преданные ему люди, так что кто в то время сможет остановить его? На самом это было практически то же самое, что Вэй Янь сделал в оригинальной истории. Он убил своего господина, губернатора Чинша, Хань Сюаня, а затем попросил убежища у Лю Бея. Сам Хань Сюань хоть и не был выдающимся правителем, но в действительности относился весьма хорошо к Вэй Яну. Именно благодаря его инициативе, Вэй Янь стал капитаном ворот с простого солдата, и как Вэй Янь отблагодарил его за это, убил его, полностью ошеломив Хуан Чжуна и лишив его возможности предпринять что-либо в ответ. В результате, вскоре после того, как Вэй Янь примкнул к Лю Бею, Хуан Чжун сделал то же самое, но они оба держались на расстоянии от него. Главная причина, по которой Чжу Глян всегда с настороженностью относился к Вэй Яню, заключалась именно в том, как тот обошелся со своим старым господином. Чжу Глян даже заявил Лю Бею, что причина, по которой Вэй Янь убил Хань Сюаня, заключалась в том, что он жаждал славы и богатства. Но неожиданно Лю Манг резко заявил: «А ну, хавальник, закрой», указав пальцем на лицо Вэй Яну. Он не был намерен выслушивать слова преданности Вэй Яня. «Это был человек, который перед тобой будет клясться в вечной верности, а стоит тебе отвернуться, и он первым всадит нож тебе в спину». Далее Лю Манг протянул два пальца и сказал: «Сейчас я даю тебе два варианта на выбор. Первый. Ты возвращаешься в провинцию Цзинь и прожигаешь остатки своей жизни в качестве командира городских ворот». Услышав эти слова, Вэй Янь почувствовал сильную боль в душе. Он хотел возразить Лю Мангу, но у него не было нужных слов, поэтому он просто молчал. Тем временем Лю Манг продолжал: «Второй, ты принимаешь мое предложение, и я дам тебе шанс проявить себя». Лю Манг бросил свой пряник ему, но еще до того, как он закончил говорить, Вэй Янь хриплым голосом сказал: «Вэй Янь будет делать то, что пожелает господин». Лю Манг улыбнулся в ответ: «Это верное решение. Что ж, а теперь отправляйся в армию чиновников, если ты хочешь остаться здесь». В армию чиновников? Мысли Вэй Яня застыли, а затем он заметно оживился. Армия чиновников была одной из элит Лю Манга. Она не только полностью состояла из тяжело бронированных воинов, но также имела отряд тяжелой кавалерии, численностью в 200 человек. Еще в провинции Цзинь он слышал о подвигах армии чиновников, которые защищали город Ванчинь. Они смогли отразить нападение 100 000 армии Санце. Кто бы не захотел командовать таким элитным войском. Но затем он вспомнил, что у армии чиновников уже был командир и замкомандира. Командиром был Чэнь Юй, очевидно, что он был одним из офицеров кавалерии Бин, а замкомандира был Хуан Сюй, который был сыном того чертового генерала-старика. А раз так, то на какое положение поставит его? И Лю Манг, словно прочитав его мысли, сказал: «Конечно же, ты будешь обычным рядовым солдатом». От него не скрылось счастливое выражение Вэй Яня. Про себя он подумал: «Хочешь командовать моей армией чиновников? Мечтай дальше». Армия чиновников была детищем Лю Манга. Если ею будет командовать не самый доверенный человек, то как он сможет спать спокойно? И человек, которого Лю Манг знал лучше всех, был именно Чэнь Юй. Чэнь Юй спас его, когда он едва не был убит Ся Хаоде. В ответ он подарил множество чудес из будущего Чэнь Юй, так что эти двое очень сильно доверяли друг другу. Что касалось Хуан Сюя, то он был сыном Хуан Чжуна. Лю Манг спас жизнь Хуан Сюя, чем полностью завоевал преданность отца и сына, которые теперь считали его полноценным членом их семьи. Сам Хуан Чжун всецело сосредоточил себя на охране Лю Манга и отказался от командования армией. Так, чтобы Хуан Сюй не расстраивался, он объединил его с Чэнь Юй, который также был неплохим талантом. Так что, скорее ад замерзнет, чем Лю Манг позволит Вэй Яню возглавить армию чиновников вместо Чэнь Юй или Хуан Сюя. По его оценкам, Вэй Янь покорился ему где-то процентов на 50. Именно по этой причине Лю Манг позволил ему присоединиться к армии чиновников в качестве рядового солдата, в надежде, что он сможет окончательно избавиться от своего высокомерия и дикости. «Если ты согласен на мое предложение, то найти Чэнь Юй. Я не считаю, что у тебя есть нехватка таланта, так как твои боевые навыки весьма неплохи. Что касается награды и наказания в нашей армии, то ты уже должен быть в курсе этого. Если ты уверен, что достоин большего, то докажи это. Если же ты не согласен, то ты волен уйти в любой момент. И я гарантирую, что куда бы ты ни направился, ты услышишь лишь одно слово «бездарь». Главные ворота открыты, так что если желаешь уйти, иди, — строго сказал Лю Манг, после чего развернулся и направился прочь, не дожидаясь ответа Вэй Яня. Но сделав несколько шагов, про себя он подумал: «Не разочаруй меня, Вэй Янь. В противном случае, не вини Лю Манга за то, что он слишком жесток». Лю Манг пришел один на встречу с Вэй Янем, так как Хуан Чжун, Хуан Сю и Ган Нин получили приказ быть начеку, и если Вэй Янь на самом деле решит покинуть Хэфэй, то они все трое должны будут позаботиться о нем. Лю Манг больше не мог заботиться о Вэй Яне, так как он должен был подготовить свою армию к предстоящей битве. Шаучун все еще был в руках Лю Бея, и его нужно было вернуть. В противном случае весь Лучжан будет полностью открыт для Лю Бея. Кроме того, Лю Мангу нужен был город рядом с водой, так как ему нужно было где-то обучать свои военно-морские силы и построить доки для производства и ремонта кораблей. Если он не решит этот вопрос, то какова польза от всех этих мастеров-кораблестроителей, которых они с таким трудом выбили из Санце и Любяа? Так Лю Манг обратился к Ян Хану: «Дядя Хон, каково положение дел на текущий момент?» Ян Хон отвечал за разведку в армии Лю Манга, так что в настоящий момент его обязанности были похожи на обязанности, которые он выполнял, когда служил Юаньшу. Лю Манг даже выделили 3000 золотых ему на эти задачи, так как понимал, что самым ценным ресурсом армии является именно разведка. Ян Хон поклонился и сказал: «Докладываю, господин, вот сводка. Шаучун охраняет Гуань Юи, у него в подчинении находится 10 000 солдат, большинство из них солдаты провинции Цинь». Талант Ян Хана в разведке и дипломатии действительно впечатляли. Большая часть его войска сосредоточена у южных ворот. Там есть порядка 7 000 солдат. Хаем, у южных ворот, Лю Манг задумчиво взялся за подбородок, а затем заметил, что у него начало отрастать щетина, так что ему нужно было побриться. Итак, из 10 000 армии врага, 7000 были сосредоточены на южных воротах, а оставшиеся войска были распределены между оставшимися тремя воротами. Разве южные ворота не те ворота, куда мы нацелились? Гуань Юй обладал действительно хорошим чутьем и не допускал никаких ошибок в организации защиты Шоучуна. Однако, независимо от того, насколько он все продумал, Лю Манг все еще был решительно настроен захватить Шаучун. С этими мыслями Лю Манг обратился к Сюйшу: «Сюйшу, что ты думаешь по этому поводу?» Имея отличного советника под боком, теперь Лю Мангу не нужно было взваливать все стратегическое планирование исключительно на себя. «Хаем, Шаучун, 10 000 армия», — пробормотал Сюйшу, сильно нахмурившись. Он получил немало информации от Ян Хана об организации обороны города и прекрасно понимал, что это был очень мощный город, который был идеально расположен на местности и имел мощную оборонительную способность. Хоть Каакао в конечном итоге все-таки смог разрушить город, но он ничего не смог сделать с ним, пока не разрушил 4 плотины выше по реке. Однако в то время был сезон дождей и реки были полноводными, кроме того, он не прекращал нападения со стороны рек и Нэхуайхи. Во время первых атак Шаучун прочно держал оборону, и если бы Каакао продолжал бы осаждать город в лоб, то потери для обеих сторон были бы просто катастрофическими. Так, Каакао воспользовался советом Чэнь Юй и уничтожил 4 плотины вокруг города, чтобы затопить его, что было несколько похоже на то, что он проделал с Сяпи. Вот только последствия для Шаучуна оказались куда более плачевными, так как он находился намного ниже, чем Сяпи над уровнем воды. Когда Сяпи был затоплен, войска все еще могли продолжать бой на городских воротах и стенах, так как вода не могла добраться до них, но в случае Шоучуна, Юаньшу лишь мог покинуть город и отступить. Тем не менее, весь город и его стены были лишь немного повреждены. Поэтому, когда все успокоилось и он вернулся назад, Шаучун все еще оставался его столицей и был восстановлен до своего исходного состояния. В то время Ян Хон был именно тем, кто занимался восстановлением города. Он основательно укрепил все 4 плотины, а также изменил механизм мелиорации земель в регионе. Теперь плотины полностью контролировались армией Юаньшу и еще несколькими простолюдинами. Но сейчас сезон дождей только начался, так что затопление Шоу Чуна было невозможным. Но вскоре Сюй Шу предложил свой план. «Господин, что если мы сначала вернемся в Лучжан и восстановим доки там, построим корабль, а затем с помощью флота во главе с Ган Нином нанесем удар по северным воротам Шоу Чуна с реки Хуайхэ. После этого, мы атакуем с двух сторон, используя армию чиновников и черный флаг для атаки на южные ворота. Под таким натиском армия Лю Бе определенно падет». Тогда Ян Хон сказал: «Но у Лю Бе больше войск, чем у нас», на что Сюй Шу рассмеялся. «Даже если он хочет увеличить численность своих войск здесь, как он их сюда доставит? По воздуху, что ли?» Сюй Шу знал, что военно-морские силы Лю Манга численностью в 7000 человек смогли в пух и прах развить элитный 30000 флот Санце. Теперь Лю Манга флот насчитывал 12000 человек, в то время как все войска Лю Бя составляли всего 40000 человек. Как много войск он сможет выделить для морского флота? Построив корабли в Лучжане, они смогут атаковать Шоу Чун сразу двух рек, а также непрерывно штурмовать северные ворота из Аньфена и Тинцзиня. В результате, Гуань Юй окажется полностью отрезанным от внешнего мира, и его участь полностью окажется в руках Лю Манга. Даже если они не станут атаковать Шоу Чун и просто будут поддерживать блокаду, рано или поздно Гуань Юй просто умрет от голоду. Лю Манг похвалил Сюй Шу: «Отличный план, Сюй Шу». Воистину, стратегии советников учитывали все нюансы и охватывали все вопросы. В подобной ситуации даже Гуань Юй не сможет сбежать, Лю Бе лишится своей армии и жизни одного из своих преданных братьев. Тем не менее, после похвалы, Лю Манг покачал головой и сказал: «Однако, несмотря на то, что этот план хорош, у нашей армии просто нет достаточно времени, чтобы реализовать его. Да, они могли вернуться в Лучжан, построить доки и наладить производство кораблей, но сколько времени им на это понадобится, чтобы полностью укомплектовать 12000 армию Ганнина? Лю Мангу нужно было построить минимум 50 кораблей. Лишь после этого они снова смогут принимать участие в морских битвах». Лю Манг не хотел снова строить эти примитивные байдарки этого времени, но чтобы построить корабли нового поколения, ему нужны были опыты и эксперименты, а также он не хотел, чтобы Гуань Юй пристально следил за ним все это время из Шоу Чуна. Если он последует совету Сюй Шу, то на реализацию этого плана потребуется как минимум полгода, и это если не возникнет никаких осложнений. Но полгода времени – это очень большой срок времени, и за это время может произойти много всего, что просто невозможно учесть прямо сейчас. Таким образом, Лю Манг решил отклонить этот план. Тогда Сюй Шу спросил его: «Тогда, каков план господина?» Он был полностью уверен в своем плане, так это был лучший из тех планов, что пришли ему на ум, и он учитывал все возможные переменные. У Лю Манга было всего 18000 солдат. Армия чиновников и черный флаг были отрядами тяжелой пехоты, экипированные в полные доспехи, поэтому они были непригодны для штурма городов, а оставшиеся 12000 солдат были моряками. Если их отправить на осаду города, то они будут мереть, как мухи. Естественно, атака в лоб, решительно сказал Лю Манг. Это было то, чего Сюй Шу хотел услышать меньше всего. У Гуань Юй была 10000 армия, а у Лю Манга было менее 20000 человек. Гуань Юй никогда не был безобидным кроликом, он был генералом, который прошел через множество битв, и в его подчинении были войска из провинции Цинь, а эти солдаты были старыми врагами Лу Бу. Когда Каа Каа напал на провинцию Сюй, он использовал именно солдат Цинь в качестве своего авангарда. Ранее они были остатками желтых тюрбанов, но затем они были завербованы Каа Каа и распределены между другими его войсками. Но поскольку они были остатками, то можно было смело утверждать, что это была элита желтых тюрбанов. Каа Каа завербовал 300000 молодых и сильных воинов, а вместе с их семьями, общая численность завербованных перевалила за 10000 человек. Эти люди стали будущим фундаментом для королевства Вэй на центральных равнинах. Из этих 300000 солдат, Каа Каа использовал 100000 для формирования костяка своего крестового похода против Лу Бу. Эти люди были весьма отчаянными, так как ранее они оказались на грани смерти от голода, а Каа Каа был тем, кто дал им еду и кров. Таким образом, они считали его своим спасителем и были готовы пойти даже на смерть ради него. В то время даже начали ходить слухи, что они питались плотью других людей. Чэнь Юй приложил все силы, чтобы войска провинции Цинь не испытывали нехватки в провизии, но в конечном итоге убедился, что эти слухи не были ложными. Так, элита провинции Цинь была подобна голодным призракам. Они могли на равных сражаться с волчьей кавалерией. Мастерство этих ребят было настолько велико, что Го Цзя лишь опечаленно покачал своей головой, когда Лу Бу отказался слушать советы Чэнь Гуня. В результате, войска провинции Цинь одолели волчью кавалерию, и прямо сейчас в подчинении Гуань Юэ были 10 000 этих голодных призраков. Это был дар Каока Любяа, чтобы тот помог ему как можно скорее подчинить себе народ Хань, но кто бы мог подумать, что тот просто предаст его и заберет его подарок вместе с собой. Изначально у Любяа было 20 000 солдат провинции Цинь, но после того, как он убил Чичжоу в провинции Сюэ и захватил его 20 000 солдат провинции Цинь, численность его солдат Цинь увеличилась до 40 000 человек. Когда его изгнали из провинции Сюэ, он был вынужден бежать в Рунан. Численность его армии опять сократилась до 20 000 человек. И прямо сейчас Гуань Юэ командовал половиной этой армии. Напасть в лоб на эти войска всего с 18 000 солдат было однозначно невозможно, поскольку Шао Чун был слабее Ван Чина. И как в такой ситуации Лю Манг собирался одержать верх на врагом всего с 18 000 солдат? Даже если они смогут просто подняться на городские стены, их потери будут просто ужасны. Так, у Лю Манга останется два варианта: либо вернуться в Лучжан, либо просить подкрепление у Лу Бу, но любой из вариантов очень сильно ударит по его репутации. «Господин, атака в лоб даже не должна обсуждаться», — ответил Сюйшу. Он действительно боялся, что Лю Манг начнет упорствовать из-за своей самоуверенности, так как до этого он выигрывал все свои битвы. И если это так, то какой смысл ему Сюйшу находиться здесь? Лю Манг лишь улыбнулся в ответ. «Сюйшу, ты правда думаешь, что я дурак? Если Лю Манг на самом деле пойдет в лобовую атаку, что даже Чэнь Гун и Лу Бу сожрут его с потрохами за то, что он не придумал никакого лучшего плана. Из прямой атаки в лоб однозначно не получится ничего хорошего. Ярким примером этому является битва на горе Багон. Они чудом смогли избежать больших потерь, после чего Занг Ба повел их в обход по горным тропам. Но господин, быстро возразил Сюйшу, Ян Хон со стороны просто молчал и ничего не говорил, оставаясь спокойным словно гора, так что Лю Манг решил немного поиздеваться над Сюйшу. Сюйшу, вот, посмотри на дядю Хана, учись у него. Ох, у меня начала болеть голова из-за господина, ответил Сюйшу усталым тоном. Сюйшу относился к категории ученых, которые использовали учение даосизма, которое сводилось к поиску покоя. Всегда и везде нужно быть спокойными. Даже если гора Тай рухнет и мир начнет разрушаться, он всегда должен сохранять спокойствие. Это и было духовное развитие Ци. Но Лю Манг не давал ему возможности восстановить равновесие, так что он продолжал засыпать его вопросами. В результате, Сюйшу успокоился и сказал, «Господин, ты должен четко понимать, что если мы нападем в лоб, то наши потери будут просто ужасны. Как минимум половина наших войск будет потеряна. Даже если мы выиграем, наши потери будут большие, чем полученная выгода. Потеряем половину войск, ай-яй-яй, Сюйшу, ты действительно очень сильно переоцениваешь лорда Гуань Юэ», сказал Лю Манг, на что Сюйшу тут же возразил, «Господин, не стоит недооценивать Гуань Юэ. До того, как он прибыл в Хэфэй, он считал, что лишь два военачальника имели неплохие шансы на светлое будущее. Это был Лю Манг и Лю Бей. Почему он так думал о Лю Бее? Потому, что у Лю Бея было три великих генерала в подчинении: Гуань Юэ, Чжан Фэй и Чэнь Дао. Каждый из них был первоклассным командиром. Но так как Лю Бею нахватало хорошего стратега, то прибыв к нему, Сюйшу мог рассчитывать на то, что ему могут доверить весьма тяжелые обязанности, но его опередил чернокожий ученый. В результате, он мог рассчитывать лишь на должность советника второго эшелона. Поэтому он решил сначала зайти к Лю Мангу, посмотреть на то, что из себя представлял его указ о вербовке. Что касалось нынешних войск под командованием Гуань Юэ, их боевая мощь была не слабее, чем у армии чиновника и черного флага. Кроме того, экипировка этих двух дивизий весила не менее 100 цзынь. Как они в такой экипировке будут штурмовать стены? Как им вести штурм? Пока Сюйшу терялся в догадках, Лю Манг начала говорить, «О, не переживай о жертвах, их просто не будет. Кроме того, если этот Гуань Юэ умеет думать и знает, где стоит остановиться, то я покажу ему выход. Если же нет, то он умрет от моей руки в Шоу Чуне». Лю Манг не хотел убивать Гуань Юэ, так как он весьма сильно уважал его. Он, если он будет слишком упорствовать, что Лю Манг лишь сможет сделать Шаочунь его могилой. «Тогда каков у тебя план?» – спросил Сюйшу. Он обнаружил, что Лю Манг был несколько сумасшедшим. Разве он ранее не кричал, что никто не смеет ранить его людей? Он хочет заставить Гуань Юй обратиться в бегство, если он не безумец, то кто? Тогда Лю Манг похлопал Сюйшу по плечу. «Ха-ха, Сюйшу, я знаю, ты не веришь тому, что я только что сказал, поэтому позволь мне показать тебе, что у меня есть в заначке». Глава 241. Брат Чжуга поступает на службу. Армия Лю Манга, наконец, начала свое движение. С момента, как она прибыла в Хэфэй, уже прошел практически месяц. Все это время, черный флаг и армия чиновников практически все свое время тратили на самостоятельную тренировку. Так, хоть они еще и не смогли вернуться на свой прошлый статус элиты, но прогресс был налицо. Указ о наборе также принес много пользы для Лю Манга, так что он смог подготовить защитников для Гуши, Аньфена, Хэфэя и Лучжана. 12.00 армия моряков Ган Нина была отправлена назад в Лучжан. Лю Манг был вынужден разделить армию моряков на две части. Одна была для Шоучуна, а вторая для Лучжана. Целью этого было начать строительство доков и мастерских, как можно скорее и начать производство новых кораблей в максимально короткие сроки. Всего к армии Лю Манга с помощью этого указа присоединилось 8.00 человек. Из них 3000 были направлены на укомплектацию черного флага и армии чиновников, а оставшиеся 5000 были обычными простолюдинами, которые просили лишь еды, однако они были сильными и выносливыми, в противном случае, как бы они смогли зайти так далеко. Таким образом, Лю Манг принял их и разделил на 5 отрядов, направив их под командование защитников Гуши, Аньфин, Хэфэя и Лучжана. Остальные были назначены в роли гарнизонных войск, так как в качестве полевых войск у Лю Манга уже были черный флаг и армия чиновников. Лю Манг также выделил 200 человек для своей тяжелой кавалерии, хоть его лошади не были белыми, но их доспехи были окрашены в серебряный цвет. Кроме того, Лю Манг приказал своим людям прошлой ночью сшить 2 новых элемента одежды, чтобы создать Чан Пао для всех своих солдат. И, естественно, что их командиром был никто иной, как Чжао Юнь. Хоть Лю Манг еще не дал название своей эскадрильи в 200 кавалеристов, но так как их командиром был Чжао Юнь, их негласно назвали «белой кавалерией», хоть их численности была намного меньше того, чем ранее командовал Чжао Юнь. Дабы компенсировать эту проблему, Лю Манг продолжал наращивать производство тяжелой экипировки и оружия. Однако главным пунктом для расширения отряда кавалерии были лошади. В Хэбэй не было боевых лошадей, так что если они хотели заполучить новых лошадей, у Лю Манга было 2 варианта. Первый – пройти через Чжандон и купить лошадей у Лядуна. Второй – это через провинцию Цзинь отправиться в провинцию Лян и купить лошадей там. Однако оба варианта не были жизнеспособными на текущий момент. Вариант с Чжандоном на 100% был невозможным, так как только их войска заметят торговые корабли Лубу, то тут же пустят их на дно. А с Любя, хоть у них и были довольно мирные отношения на данный момент, но навряд ли он позволит пропустить через свою провинцию боевых лошадей для потенциального врага. Почти наверняка он просто конфискует их. Однако провинция Цзинь и Любя были лишь одной проблемой. Кроме него между Лубу и провинцией Лян были еще Чжан Лу из Ханчжуна и Чжан Сю из крепости Вань. Кроме того, чтобы добраться до Шоучуна, им также нужно было пройти через Рунань. В общем, это путешествие было крайне трудным и опасным. Был еще один вариант получить боевых лошадей, и это размножение уже имеющихся лошадей. Среди лошадей, которые принес с собой Лю Манг, самцы не были кастрированы, а также было много кобыл. Однако период спаривания уже прошел, так что в этом году для них было невозможно привести потомство. Таким образом, они лишь могли ждать следующей весны. Но даже если они используют этот метод, им также нельзя было забывать о замене для старых боевых лошадей. В противном случае, если они направят всех лошадей на размножение, то на чем будет ездить волчья кавалерия? С тех пор, как Лю Манг издал указ о вербовке, всякий интерес среди других военачальников полностью исчез для него, так как его указ полностью оскорбил всех дворян Хань. При этом все полевые командиры постоянно воевали между собой. Самый яркий пример – это Лю Бяо и Сан Цэ. Размах их битвы даже Лю Манг мог видеть со своих позиций. По информации, которую он получил, армия Сан Цэ снова начала одерживать верх, так как в его армии появился новый талант. Этот человек полностью пересмотрел строение военных кораблей. Он стал использовать в два раза больше стройматериалов, а также стал покрывать корабли сплавом меди и железа, сильно увеличивая их защиту, путем увеличения общего веса корабля. Кроме того, в конце династии Хань, кораблестроители научились создавать корабли с водонепроницаемыми отсеками, что сильно повысило выживаемость кораблей. До тех пор, пока эти отсеки были целы, даже если корабль был поражен вражескими стрелами и начал гореть, он все еще оставался на плаву. И результат не заставил себя ждать, когда флоты Чжандона и провинции Цзинь столкнулись. После первого же залпа, корабли Любя начали тонуть, в то время, как корабли Санце все еще оставались на плаву. Даже если внешние повреждения были очень серьезными, благодаря водонепроницаемым отсекам, корабли оставались на плаву, так что армия Санце просто могла отбуксировать их на ремонт в доке. После ремонта и восполнения экипажа, корабли снова могли вернуться в строй. В отличие от быстро адаптирующегося Санце, потери Любя были действительно тяжелыми, так как ремонт корабля всегда был намного дешевле, чем строительство нового. В результате, провинции Цзинь пришлось вкладывать еще больше денег на строительство нового флота, но даже если она была очень богата, с такими потерями их не хватило бы надолго. Вскоре они потеряли город Хуанчжоу, а затем и Вучан, так что флот Чжандона становился все ближе к Санчжанкоу. Если флот провинции Цзинь лишится и этого города, то они окажутся в положении, в котором были, когда у них еще не было баллист. У Чжандона накопилось много гнева, так как они потратили много денег, чтобы заполучить эти баллисты у Люманга. Они также построили много баллист, чтобы застать провинцию Цзинь врасплох. Они даже отдали Лубу несколько тысяч своих мастеров, дабы заручиться гарантиями, что он не продаст чертеж баллист провинции Цзинь в течение целого месяца. Этого времени для них было достаточно, чтобы вооружить все свои корабли баллистами. Но кто мог подумать, что Люманг переиграет их? Он действительно не продал чертежи баллисты провинции Цзинь, но вместо этого, он продал им готовые баллисты вместе со своими кораблями. Если бы не решительные действия Чжоу Ю, который предварительно получил информацию о баллистах, вполне возможно, что Куайлян уже полностью уничтожил бы весь их флот. Но даже получив это преимущество, Чжоу Ю лишь мог отступить, признав свое поражение, а цена их поражения был флот Ханьдана. Но так как Сан Цэ не мог направить свой гнев против Лубу, он полностью сосредоточился на Любя. Были мобилизованы все таланты Чжандона на эту битву, а их и без того звездный состав становился все более блестящим в лице тыловых талантов вроде Чжан Чжая и его младшего брата Сан Цяня. Провинция Цзинь также подготовила список их талантов во главе с генералом Вэнь Пином при поддержке Хуан Су. Что касалось братьев Куай, хоть они и были первоклассными советниками, однако ни один из них не умел толком командовать людьми. По этой причине, флоту Любя не хватало одного из крайне важных звеньев, но неожиданно эта проблема была решена. Когда Любя был загнан в угол, неожиданно перед ним появился человек, который был подобен Богу, и присоединился к его войскам. Это был Чжугалян, которого также называли спящим драконом. Он еще не поступил никому на службу, но его репутация уже была крайне высокой. Среди людей даже бродила поговорка: «Тот, кто сможет заполучить спящего дракона и молодого феникса, покорит мир». Конечно, эта поговорка могла быть сильно преувеличенной, но это был один из способов продвижения себя на службе. Кто захотел бы использовать человека без репутации? И вот, когда Чжугалян присоединился к Любяо, тот был крайне счастлив. Он уже давно с огромными усилиями пытался найти таланты для провинции Цзинь. Во времена хаоса, провинция Цзинь была единственным регионом, где царил мир и покой, поэтому многие ученые и другие таланты бежали сюда. Например, был Сима Хуэй или Пан Гун. Любяо посещал этих людей несчетное количество раз, прося их стать официальными представителями провинции Цзинь, но всегда возвращался с пустыми руками, так как им не нравился Любяо. Они утверждали, что люди, вроде Любяо, которые только стремятся защитить свое наследие, не стоят того, чтобы служить им, так что они без колебаний отказывали ему. Но прямо сейчас Чжугалян сделал нечто крайне противоречивое. Он фактически занял официальный пост в правительстве провинции Цзинь. Это сделало Любяо бесконечно счастливым. Он даже подумал, что может быть теперь сможет привлечь на свою сторону и другие таланты. Когда Чжугалян присоединился к армии Любяо, все за исключением самого Любяо, посчитали, что Чжугалян сошел с ума. Но сам Чжугалян хранил молчание и спокойствие. Впрочем, как и всегда. Однако темнокожий ученый из Рунана был крайне шокирован этой новостью. После того, как Чжугэлян вступил в армию Любяа, он отклонил предложение последнего стать губернатором Синина. Вместо этого, он настоял на том, чтобы Любяа отправил его на передовую помогать Веньпину и Хуансу, так как положение дел в Чжанся было крайне нехорошим. Их потери были слишком высоки. Из изначальных 70 000 солдат у Веньпина теперь осталось всего 50 000. Их боевые корабли также понесли огромные потери. Потери были настолько велики, что боевой дух солдат упал ниже уровня плинтуса, и они уже на полном серьезе рассматривали отступление назад в провинцию Цзинь. Любяа даже разработал план на случай, если произойдет самое худшее. Если они потеряют Чжанся, то он отведет все свои войска в Шиин, в Улин-Ичиби, сохраняя статус-кво с армией Санце. И теперь, когда Чжугэлян затребовал отправить его на передовую, естественно, что Любяа был совершенно не согласен на это. Он боялся, что Чжугэлян мог пострадать на поле боя, из-за чего его репутация, как правителя, будет окончательно разрушена. Все ученые начнут один за другим критиковать его и лишь еще больше увеличат свое презрение к нему. К счастью, до того, как Чжугэлян прибыл к Любяа, его посетили Сима Хуэ и Пан Гун, сказав, что тот собирается поступить на службу к Любяа, дабы защитить свою родину от Санце. Вторым родным городом Чжугэляна был город Наньян, так что провинция Цзинь могла считаться вторым домом для Чжугэляна. Каймао, Чжан Юнь и другие дворяне, услышав просьбу Чжугэляна, единогласно поддержали его. Должность губернатора Синьяна – это крайне высокая позиция. Этот город был самым богатым из всех городов провинции, там собирались торговцы из всех уголков мира, что также означало, что налоговые поступления от этого города также были очень высокими. Они составляли практически половину всего дохода провинции Цзинь. В результате, должность губернатора в этом городе была лакомым кусочком для любого, поэтому Каймао и другие не могли допустить, чтобы она досталась кому-то другому, кроме них самих. Братья Куэй также были хорошо знакомы с Сима Хуэй и Пан Гуном, так что они попытались навести дополнительные справки о Чжугэляне у них. Относительно должности губернатора Синьяна, они не были заинтересованы в ней, однако они также не хотели, чтобы ее занял посторонний. Таким образом, под натиском всех дворян, Чжугэлян был назначен на должность военного советника провинции Цзинь и получил в командование 50 000 армию. Его влияние возросло еще больше, когда Любяа написал письмо, в котором приказывал всем командирам перед принятием каких-либо действий, сначала проконсультироваться с Чжугэляном, сильно урезав права командира армии Веньпина, так как теперь даже он был обязан сначала отчитаться Чжугэляну, прежде, чем действовать. Что касалось Хуансу, то хоть регион Чжанся и был его владениями, но теперь он практически полностью был разорен из-за непрерывных битв, так что защита этого региона казалась совершенно бессмысленной, так что рано или поздно он будет полностью потерян. Таким образом, он был вынужден отступить к Любяа в гневе и позоре. Однако, так как клан Хуан был одним из крупнейших кланов провинции Цзинь, Любяа приказал командирам Линлин и Гуин успокоить и поддержать Хуансу. Он даже выделил 1000 солдат для него, чтобы поддержать его статус. Тем не менее, Веньпин также не мог не нахмуриться. В настоящий момент он читал письма от Любяа, в котором было описано все вышеизложенное, но с уточнением, что Чжугэлян является именно военным советником Веньпина. Веньпин слышал о Чжугэляне, но несмотря на то, что он весьма уважал его, он все еще предпочел бы держаться от него на расстоянии. Он знал, что этот человек был знаменит на всю страну, но никто не знал, в какой ситуации находились войска Веньпина, а он не был человеком, который любил перекладывать вину на других. Тем не менее, Чжугэлян был назначен на пост военного советника и стал одним из представителей Любяа. Любяа даже приказал во всем слушаться Чжугэляна, что сделало его, Веньпина, старшего генерала, помощником новичка. Несложно представить, как чувствовал себя Веньпин. Веньпин действительно был генералом из провинции Цзинь, однако он всегда выступал в качестве подчиненного Хуансу, несмотря на то, что сам Хуансу командовал всего 20 000 армией, а у него под командованием находилось 50 000 человек. Так можно было смело сказать, что главным командиром здесь был именно Веньпин. Но теперь Хуансу вернулся в провинцию Цзинь, так что вполне логично, что главнокомандующим должен стать именно Веньпин, не так ли? Но реальность решила иначе. Раньше у него было реальное врасти, но хоть была номинальная, а теперь его лишили и этого. В настоящий момент он лишь мог ждать прибытия того, кто примет эстафету от Хуансу. Тем временем, темнокожий человек пытался лихорадочно понять, почему Чжугалян оказался в провинции Цзинь. В настоящее время он сидел в правительственном офисе Рунана, читая информацию, полученную только что. Он и Чжугалян поспорили между собой, чей лорд будет лучше. Через несколько лет они должны снова встретиться, чтобы сравнить полученные результаты. Он наконец выбрал своего господина и был готов явить миру свою персону. Кто бы мог подумать, что его господин возложит на него столь высокие обязанности. В настоящий момент он вовсю готовился к битве со своим старым другом, тщательно все продумав, но кто бы мог подумать, что все обернется подобным образом. О чем думал Чжугалян? Темнокожий человек действительно не понимал этого. Он действительно не знал, о чем думал Чжугалян. После битвы под Ванчином, он на самом деле планировал отправиться Лу Чжуан, однако после того, как Лю Манг издал указ о вербовке, он сменил свои планы. Почему? Потому что указ Лю Манга был отличным ходом в краткосрочной перспективе, но был крайне ужасен в долгосрочной. Так как он оскорбил всех дворян этой страны, его потери были намного выше, чем потенциальная выгода. Оскорбления дворян никогда не заканчиваются ничем хорошим для обидчика, так как они имеют очень большое влияние на своих родных землях. Ярким примером является провинция Цзинь с ее 4 большими дворянскими кланами. Несмотря на то, что клан Лю был частью королевского клана, они все еще были вынуждены считаться с другими дворянами, дабы держать власть в провинции Цзинь. В то время Лю Бяо женился на младшей сестре Каймао, дабы утихомирить остальных дворян их провинций. Лишь так он мог быть уверен, что никто не покусится на его власть. Но Лю Манг с помощью своего указа полностью оскорбил всех дворян, так что теперь он мог забыть о какой-либо поддержке с их стороны. Они не только не помогут ему покорить этот народ, но и всячески будут вставлять ему палки в колеса. В такой ситуации даже продвижение на миллиметр для Лю Манга является крайне сложной задачей. Полезность дворян заключалась в том, что после того, как военачальник захватывал какой новый регион, они с готовностью занимали ему большие суммы денег и ресурсов, а также помогали ему успокоить волнения среди простых людей. Но Лю Манг явно был одним из тех, кто стремился к мировому господству. В такой ситуации у него было лишь два пути. Первый – убить всех дворян или же умереть самому. Если бы Лю Манг не был военачальником, который пришелся по душе Чжугалину, то он даже пальцем не пошевелил бы, чтобы помочь ему. А раз так, то очевидно, что он решил помочь ему истине, однако возможности в настоящий момент были минимальны, поэтому дабы увеличить свои возможности, он поступил на официальную службу к Лю Бяо, а в конечном итоге преподнесет провинцию Цзинь в качестве подарка Лю Мангу. Пока Чжугалян размышлял над всем этим, его корабль пристыковался к штабу Шияна. Так как путешествие по воде было небезопасно, Чжугалину нужно было добираться до Санчжанкоу по суше. Пройдя довольно большое расстояние, он наконец добрался до пункта своего назначения. Он еще не вошел в лагерь, но генерал и его свита уже встречали его. Чжугалян оценивающе посмотрел на Веньпина, размышляя, на самом ли деле это был Веньпин. Лицом этот генерал был весьма красив, сильно напоминая ученого, и лишь его шрамы указывали на то, что он был генералом. Для человека средних лет он выглядел весьма неплохо. Веньпин также с любопытством изучал Чжугалина, но в то время, как последний не выражал никаких эмоций, Веньпин неожиданно хлопнул себя по лбу, так как Чжугалян оказался слишком молодым, и он реально задавался вопросом о том, сможет ли этот парень справиться с обязанностями военного советника. Ему даже 20 еще не было, и теперь жизнь и смерть их армии находилась в его руках. Веньпин был боевым генералом, так самой главной ценностью для него была сила, так как именно она больше всего ценилась на поле боя, и его господин решил, что сила этого Чжугалина была очень высокой. Разве это не то же самое, что и Чжуакуа? Репутация Чжугалина вполне могла сравниться с Чжуакуа, если бы он жил в его времена. Чжуакуа был известен во всех уголках страны Чжао, даже король Чжао был весьма заинтересован им, так как этот парень был крайне талантливым военным стратегом. Он с детства изучал военную стратегию и был весьма искусным в спорах, превзойдя даже своего отца на этих двух поприщах. Он был невероятным гением, но его конец был весьма печален. Он был хорош в стратегиях на бумаге и не менее талантлив в спорах, но на реальном поле боя от него оказалось весьма немного толку. В результате, он был полностью разбит при Чинпине, а 200-000 его соотечественников были заживо похоронены генералом Байцы, а страна Чжао прекратила свое существование. Вень Пин реально опасался, что Чжугалян окажется вторым Чжаокуа, и если это правда, то они могут прямо сейчас сдаваться армии Чжандона. Это намного лучше, чем оказаться загнанными в угол и умереть с честью, сражаясь до самого конца. Но пока Вень Пин размышлял над всем этим, Чжугалян первым открыл свой рот. «Генерал Вень Пин, позвольте мне выразить вам мое почтение. Многие люди говорили, что вы обладаете доблестью Ментеня, и теперь, встретившись с вами, мне кажется, что они были правы». Вень Пин был командиром, поэтому, независимо от того, что там приказал Лю Бяо, он все еще не мог отказать ему в минимальной вежливости. С одной стороны, он хотел этим наладить хорошие отношения с ним, а с другой показать, что он не претендовал на его власть, тем более, что они обязаны были эффективно взаимодействовать между собой. Затем Вень Пин сказал: «Военный советник Чжугалян слишком льстит мне. Этот старый генерал лишь выполнял свой долг и защищал свою родину. Хоть он и не доверял Чжугалину и его талантам, но теперь они были в одной лодке. В настоящий момент Синчжанкоу все еще находился в их руках, так что их отношения внутри определенно будут предметом тщательного наблюдения со стороны вражеских шпионов. Так что даже если у них были какие-то разногласия, они не могли позволить себе затягивать с этим, так как положение дел действительно было ужасно». Затем Чжугалян искренним тоном сказал: «Этот Лян все еще слишком молод, так что он просит генерала Вень Пина поделиться с ним своим военным опытом». Чжугалян действительно обладал большим талантом, вот только это все было лишь в теории. Если бы его попросили выиграть в спорах с какими-нибудь другими учеными, то он без проблем смог бы это сделать, но в плане особенностей реки Яньцзы, строения боевых кораблей и других вопросов, связанных с морскими армиями и битвами, Чжугалину действительно нужна была помощь Вень Пина. После этого они довольно долго разговаривали между собой, пока заместитель Вень Пина не сказала: «Генерал, военный советник, думаю, нам лучше будет продолжить беседу внутри города». На что оба человека согласно кивнули. Половина Санчжанкоу состоит из реки Яньцзы и гавани. Это скорее был главный штаб военно-морского флота, чем город, но так как этот порт был намного больше порта Ванчина, то его вполне заслуженно считали независимым городом. Но когда они уже направились в город, Чжугалян вдруг покачал своей головой и сказал: «Генерал Вень Пин, сначала нам нужно посетить наш флот». Эта просьба на мгновение ошеломила Вень Пина. Он уже собирался развлечь нового военного советника, чем мог, но неожиданно, этого не произошло. Вместо этого Чжугалян захотел пойти к их флоту. Однако, являясь генералом, Вень Пин также куда больше интересовался мечами, чем банкетами, поэтому он просто молча повел Чжугалина к флоту. Санчжанкоу очень большой и совершенно не приспособлен для верховой езды, так что они пешком преодолели половину города, пока добрались до места назначения. «Итак, это корабли нашей армии», — Чжугалян разговаривал сам с собой, наблюдая за кораблями вокруг. Несмотря на то, что два дня назад флот провинции Цзинь потерпел поражение, их потери составляли лишь 20 000 человек. Если добавить те войска, что остались от Хуансу, их суммарная армия составляет 50 000 человек. Таким образом, общая численность армии составляла 50 000 человек и 160 военных кораблей, и эти 160 кораблей являются последней надеждой провинции Цзинь. Но даже из этих 160 кораблей на ходу были только 150. Вень Пин сказал: «Все верно, военный советник, это все наши корабли. Эх, если бы только военный советник посетил это место два дня назад, когда у нас было целых 200 кораблей». Вень Пин действительно чувствовал себя крайне подавленным, глядя на эти корабли. Лю Бяо выделил ему 50 000 солдат и 200 кораблей. Если все они выйдут на воду, то могли полностью перекрыть реку Яньцзы, но теперь, к сожалению, из 200 кораблей у них осталось только 150. Затем Чжугалян нахмурился и озадаченно спросил: «Почему потери за последние два дня были такими большими? Потерять 40 кораблей из 200 – это действительно большая потеря». На что Вень Пин ответил: «Два дня назад флот Санце начал массированную и непрерывную атаку. Они не прекращали свои атаки даже ночью, так что наши войска лишь могли отступить их Хуанчжоу в Вучан, а затем извучена в Синчжанкоу. Вэньпину действительно нечего было противопоставить такому натиску. Да, на каждом их корабле были установлены баллисты, однако их время перезарядки было самой большой проблемой для штурма. Пока они перезаряжают свои баллисты, враг идет на абордаж и вступает в рукопашный бой. Кроме того, боевой опыт Вэньпина был довольно скудным в сравнении с огромным опытом Чжандона, у которого были Тайшицы и Хуангай. Даже Сан Цэ время от времени лично вел войска в бой, другие их генералы также были не слабее. Но даже это не было главной причиной. Главной причиной было то, что провинции Цзинь приходилось тратить просто колоссальные суммы не флота, и эти расходы уже начинали становиться крайне тяжелыми. В войне двух флотов, у флота провинции Цзинь изначально было 200 кораблей, но затем они лишились 40 кораблей, а оставшиеся 160 имели повреждения различной степени тяжести, из-за чего при следующем столкновении с Сан Цэ от них не будет практически никакой пользы. Хоть они также поразили более 30 кораблей врага своими арбалетными стрелами, но те не тонули, несмотря на то, что не пробили им дно, а вот их корабли очень даже тонули. Именно по этой причине флот провинции Цзинь лишился 40 кораблей за последние два дня. Вэньпин также рассказал, что корабли Чжандона также стали намного прочнее. Несмотря на то, что они поразили их своими арбалетами, те не утонули, и войска Сан Цэ просто отбуксировали их в доки на ремонт. В результате, всего за 10 дней они снова появлялись на поле боя. По факту, во время прямо столкновения двух флотов, пока флот Любя терял 20 кораблей, флот Чжандона терял лишь 4 корабля, то есть потери обеих сторон составляли 1 к 5. Один военный корабль стоит не менее 100 золотых тэли. Баллисты также были весьма дорогими. 5 баллист по суммарной стоимости равнялись одному военному кораблю. Так, расходы провинции Цзинь стали просто огромны. Даже Любя начал затягивать пояс потуже на себе. А учитывая, что доки Чжандона находились довольно недалеко отсюда, несложно было догадаться, что через несколько дней Синчжанкоу также падет. Затем Чжугалян начал изучать повреждения, оставленные баллистами. Практически все повреждения были внизу корабля, а верхние палубы были практически невредимы, так как, пробив дно корабля, атаковать его палубу не было смысла. Так, после некоторого изучения, он посмотрел на Вэньпина и сказал: «Нам нужно укрепить дно наших кораблей. Это невозможно». Вэньпин покачал своей головой в ответ. Ранее он уже пытался сделать нечто подобное, когда увидел, что корабли Чжандона укрепили свое дно. Он видел, что они укрепляли его с помощью меди и железа, однако, когда он сам попробовал сделать нечто подобное, то их корабли стали слишком тяжелыми, и они стали тонуть, даже не выйдя из доков. Именно по этой причине Эд ответил практически мгновенно. Тогда, после некоторого наблюдения, Чжугалян сказал: «Раз так, тогда нам просто нужно избавиться от некоторых неиспользуемых частей корабля». «Избавиться от чего?» Вэньпин был в замешательстве. «Что задумал этот военный советник?» Затем Чжугалян указал на конкретное место корабля и сказал: «Вот, мы избавимся от этого». Вэньпин посмотрел туда, куда указывал Чжугалян. Предложение Чжугалина заключалось в том, чтобы удалить часть верхней палубы корабля. «Невозможно. Как они тогда будут ориентироваться в пространстве?» Рассерженно сказал Вэньпин. «Дело в том, что Чжугалян предлагал удалить командный мостик, который также был и пунктом наблюдения. Размер командного мостика также отображал силу флота. По этой причине, флагман Чжоу был намного более величественным, чем флагман Вэньпина. Эти палубы также выполняли функции городских стен на воде, поэтому для Вэньпина действительно было невозможно избавиться от этих вещей на корабле». Тогда Чжугалян крайне резким тоном сказал: «Вэньпин, если ты не избавишься от этих нагромождений на своих кораблях, то единственное, что тебя и твоих командиров ждет в будущем, это черепахи на дне этой реки». Хоть Чжугалину не хватало боевого опыта, но в плане инженерии и архитектуры он был одним из лучших. Он практически сразу обнаружил критический недостаток современных кораблей. С добавлением баллист в морской бой, главной целью каждого корабля стали дно противника, а верхние палубы стали полностью бесполезны и только были лишним балластом.